Глава вторая. Ближе к обеду нам после предварительного звонка Дмитрию заявились представители имперской службы исполнения наказаний и передали все документы, подтверждающие, что все запреты и ограничения сняты. И мы снова можем заниматься аптекарским делом и продавать лекарственные средства. Кстати, ни аптеки, ни лаборатории не продали и не отдали никому другому, а просто заморозили, чему дед был очень рад. Иначе на строительство ушло бы много денег и времени. Как он, не без злой иронии, добавил, имперская бюрократия, как ни странно, помогла в этом вопросе. «Надо созывать совет», — сказал старик Филатов, когда имперцы ушли. «Брать снова всех вассалов под свое крыло». «А остальных Филатовых когда повезем?» — осторожно спросила Лида. «Похоже, имея в виду двоюродных, троюродных и различных родственников, которые входили в состав рода до его падения». «Давай сегодня на ужин их пригласим. Сначала между собой надо все решить, а потом уже с вассалами договариваться». Он тяжело вздохнул и покачал головой. «Всем тяжело пришлось. Каждый выживал как мог. А теперь-то мы все восстановим. Но одного Филатова я все же из рода пинком выкину». «Кого это?» — спросил Дима. «Братца твоего, Сергея. Представляешь, подставить нас хотел, гаденыш такой!» — в сердцах воскликнул дед. «Заявился к нам и начал все вынюхивать, а мы с Шуриком проследили за ним и увидели, как он по подвалу шныряет и сейф с дневниками ищет. Уж не знаю, кто его нанял, но от него добра не жди». «Странно. Мы вроде с ним дружили», — задумчиво ответил Дима. «В том-то и дело, что все очень сильно поменялось. Даже на членов рода, как оказалось, нельзя положиться», — тяжело вздохнув, сказал дед. «На нас ты всегда можешь положиться», — заверил его я. «С этим и живу», — кивнул он и чуть улыбнулся. Пообедав тем, что наскоро приготовила Лида, мы с дедом и Димой решили осмотреть запечатанные лаборатории и аптеки. Первым делом мы отправились в лабораторию, находящуюся недалеко от дома. Дед сорвал печать, нашел в толстой связке нужный ключ и отпер дверь лаборатории. «Ого!» — вырвалось у меня. Было ощущение, что из лаборатории только-только вышли аптекари. Ни соринки, ни пылинки. Все просто блестит от чистоты. Ни в какое сравнение с моей лабораторией на складе мясобазы. Дима вошел первым, словно неверяще прикасаясь к столам, приборам, холодильникам и различной лабораторной посуде. Он будто вернулся домой и с обожанием рассматривал все, почему так скучал в разлуке. Настоящий аптекарь. Я же решил сначала все рассмотреть. Благо, память моего предшественника здорово помогала узнать тот или иной агрегат. Стояли 5 металлических столов с различными приборами и аппаратурой, от микроскопа до центрифуги. 2 вытяжных шкафа для работы с вредными веществами, 2 стеклянных бокса, предназначенных для проведения стерильных работ. Нашлись и различные шкафы, сушилки, тумбы и стойки. Некоторые были прикручены к стене, а часть стояли на колесиках, что позволяло перемещать их по лаборатории. «Даже не знаю, с чего начать», — признался Дима. «Тебе сейчас надо поправляться, а делом мы с Шуриком займемся», — отмахнулся дед. «Поедем посмотрим, что творится в наших аптеках. Выбросим просроченные лекарства, отмоем все. А ты пока составь список того, что в первую очередь нужно изготовить». «Ну, хорошо», — с готовностью согласился он. Сам понимал, что сейчас толку от него мало. «Заодно обзвоню наших вассалов. Позову их завтра на ужин. Там все и решим». Дима вышел из лаборатории и двинулся к дому. У меня в кармане зазвонил телефон. «Сашка, я все узнала», — выпалила Лена. «Что ты узнала?» «Поступление в Московскую магическую академию на аптекарский факультет начнется через 2 дня. Тебе надо готовиться». «А к чему мне готовиться?» — задумчиво спросил я. «Этого я не знаю. Я на аптекаря не поступала», — усмехнулась она. «Если на экзамене понадобится продемонстрировать аптекарские способности, я любого преподавателя за пояс заткну. Если нужны знания этого мира, то, пожалуй, готовиться надо. Мой предшественник не уделял особого внимания учебе. Я в этом убедился, когда искал остров Кижи. Во всяком случае, географию он знал из рук вон плохо. «Давай я к тебе сейчас подъеду, и мы вместе съездим в ММА, и все выясним», — с готовностью сказала Лена. «Куда съездим?» — не сразу понял я. «В ММА. Московская магическая академия». «А, понял. Хорошо, подъезжай». Я уже хотел выйти из лаборатории, но тут дед остановил меня. «Слушай, Шурик, а ведь быстро все открыть и обустроить у нас не получится. Хоть, считай, разблокировали, денег у нас больше не стало. Димка же снял все деньги перед отъездом. А их у него Юсупов украл вместе с машиной и всем добром, что Дима к нам вез», — упавшим голосом сказал он. «Даже если мы откроем лаборатории и аптеки, нам изготавливать лекарства не из чего. А значит, и продавать нечего. Сначала надо закупиться травами, моноросами, другими средствами». «А давай для начала откроем точно такую же лавку, что и в Торжке. Здесь-то население в несколько раз больше. Быстро заработаем. Сам же говорил, что слухи дошли до Твери. И оттуда покупатели к нам приезжали. В столице тоже слух пустим». «Думаю, ты прав», — оживился он. «Только надо подыскать хорошее место для лавки. Можно занять помещение одной из наших 5 аптек. Я тебе адреса напишу, а ты уж проедься по ним и выбери подходящую». «Сегодня же этим займусь. Но сначала съездим с Леной в академию. Нужно узнать, какие экзамены надо сдать». «Съезди, конечно, но и с лавкой не затягивай. Нам деньги нужны», — предупредил он. Лена с личным водителем подъехала через 10 минут. «Как я по тебе соскучилась!» Она прильнула ко мне всем телом. «Я тоже», — улыбнулся я и страстно поцеловал ее. Мы забрались на заднее сиденье роскошного автомобиля, и водитель повез нас к ММА. А это было величественное 4-этажное здание с чередой одинаковых окон. Лена взяла меня под руку, мы вдвоем поднялись по широкой каменной лестнице и зашли в фойе. На полу из каменной разноцветной мозаики был сложен символ Академии — сова со свитком в когтистых лапах. Направо и налево расходились коридоры с одинаковыми дверями аудиторий. Напротив входной двери вверх убегали две лестницы. Между ними на стене висели различные стенды и стояли стойки с документацией. Именно туда мы и пошли. «Ага, а вот и аптекарский факультет», — указала Лена пальцем на стенд. «Как я и говорила, первый этап назначен на послезавтра». «Так-так. А вот и перечень предметов, которые ты должен сдать». Она ткнула пальцем в лист бумаги. Я подошел поближе и прочел. «Тест по основам травоведения и основам анатомии и физиологии. Практическая работа по созданию лекарственного средства из определенного набора трав». «Вроде ничего сложного». «Тебе виднее. Но ты же в прошлый раз провалил практическую работу», — осторожно проговорила она. «У меня просто маны не было», — выудил информацию из памяти Шурика. «Но теорию все же следует повторить». «Тебя отвезти обратно домой?» «Нет. Лучше давай прокатимся по адресам и подыщем помещение для нашей новой лавки. Если ты не торопишься, конечно», — спохватился я. «Нет, не тороплюсь», — заверила девушка и чмокнула меня в щеку. Я отдал водителю лист с адресами филатовских аптек, и тот сказал, что одна из них совсем рядом. Именно туда мы и направились первым делом. Однако помещение оказалось полуподвальным в жилом доме, что меня совсем не устраивало. Лавка должна находиться прямо у дороги, чтобы все еще издали видели нашу вывеску. Мы посетили еще 2 аптеки, на которых вывески выцвели и облупились от времени. Но и они, по моему мнению, не совсем подходили из-за расположения во дворах. Лена пожаловалась, что с утра ничего не ела и ужасно проголодалась. Поэтому мы остановились у небольшого кафетерия с подсвеченным пончиком на входе. Заказали по чашке кофе и несколько видов пончиков. «Если бы не тот розовый пончик снаружи, мы бы проехали мимо и не зашли сюда», — сказал я и откусил выпечку шоколадной пастой сверху. «Нам нужно найти подобное помещение и сделать яркую вывеску». В это время официантка, что протирала соседний стол, подошла к нам. «Вы меня простите, пожалуйста, но я невольно подслушала ваш разговор», — смущенно сказала она. «Дело в том, что через дорогу сдают помещение. 2 дня назад закрыли зоомагазин, и теперь здание пустует». Она указала в окно, в котором виделось одиноко стоящее здание с темными окнами и с вывеской «Зоомаг». «Спасибо за подсказку», — подмигнул я девушке. Перекусив и оставив щедрые чаевые, мы с Леной вышли из кафетерия, перешли через дорогу и подошли к зданию. На двери висело объявление, что магазин закрыт, а снизу номер телефона хозяина помещения. Я решил, что лучшего расположения лавки вряд ли можно найти, и, не откладывая в долгий ящик, тут же набрал номер и договорился о встрече. Хозяин обрадовался возможности так быстро сдать помещение, поэтому приехал уже через 10 минут. Владельцем оказался коренастый мужичок с круглым животом и плешивой макушкой. Как только мы зашли внутрь, я понял, что это идеальное место, которое, к тому же, не требует больших денежных вливаний. Полки, прилавок, большая подсобка. Правда, сильно пахнет птичьим пометом и собачьим кормом. Но с запахом я справлюсь быстро. Для алхимика это плевое дело. Мне здесь все нравится. Сколько будет стоить аренда? Вы же понимаете, что здание находится в центре города, в очень хорошем прибыльном месте. Москва-река, Кремль, туристические места, все рядом. Начал был он, но я прервал и повторил свой вопрос. «Сколько?» «1000», — твердо заявил он. Я прикинул в уме. От вассалов деньги поступают регулярно, и накопилась довольно неплохая сумма. Но платить 1000 за не такое уж большое помещение было чересчур. 500, — ответил я. «Нет, 500 мало. Могу скинуть 100 рублей, и на этом все. 500, и я вылечу вам печень». «Откуда вы знаете, что у меня с ней проблемы?» — удивленно вытаращился он на меня. «На лице все написано». Дернул я плечом, имея в виду желтушность лица и белков глаз. «Если не займетесь вопросом, проживете от силы полгода-год». «Да знаю, я знаю. И ведь чем меня только не лечили?» Сплеснул он руками и покачал головой. «Ничего не помогло. Все советуют есть поменьше. Я и так мало ем. У меня просто живот раздут из-за этой чертовой печеночной болезни. Мое средство вам поможет», — заверил я. Тут он пригляделся ко мне и настороженно спросил. «Лицо ваше знакомо. Вчера по всем новостям показывали. Так вы же Филатов». «Верно». «Ну, Филатовым я доверю», — обнажил он в улыбке желтые зубы. «По рукам». Лена подвезла меня до дому, и мы договорились увидеться в академии в день экзамена. Она сказала, что придет поболеть за меня. Странное слово. Разве можно поболеть за другого? Я зашел в дом и сразу услышал множество голосов. «У нас явно гости. И, если я правильно помню, к нам сегодня на ужин были приглашены остальные члены рода Филатовых. Где же они раньше-то были? Что-то я о них ничего не слышал. За все время, пока нахожусь в этом мире, никто из Филатовых, кроме Сергея, к нам не приезжал и при мне не звонил. А сейчас все объявились. Ну что ж, познакомимся». Едва появился в дверях, как меня окликнули. «А вот и Сашка явился! Иди сюда!» Махнул мне радостный дед. Он был весел и румян. Наверняка принял на грудь 100 грамм. В мою сторону обернулись 30 человек, сидящих за длинным столом. Шурик-то их наверняка знал, но не я. И мне даже лень было рыться в памяти и выяснять, кто есть кто. «Сашка, здорово! Как вырос-то!» Мне навстречу двинулся добродушного вида, крепкий мужчина, и заключил в медвежье объятия. «Здрасте», — выдохнул я. «А это у нас... двоюродный брат отца, и зовут его Виктор». «Дядя Витя, ты меня раздавишь», — еле слышно проговорил я, силясь вздохнуть. «Не боись, Сашка, аптекарь ребенка не обидит». Он отпустил меня и внимательно рассмотрел. «Вот и гигантом ты вымахал! Уже отца перегнал!» «Отойди от ребенка! Еще сломаешь ему что-нибудь!» Пихнула его в бок пышногрудая женщина с копной белокурых волос, убранных в замысловатую прическу. «Здравствуй, Сашенька!» Она схватила меня за шею, притянула к себе и смачно расцеловала в щеки. «Так-так, и кто это у нас? А, младшая сестра дяди Вити. Получается, тетка моя». Следом потянулась вереница родственников, которые с таким радушием здоровались со мной, что, к моему удивлению, приятно стало. Я будто попал в свой прежний мир на день рождения бабушки, когда к нашему дворцу стекалась вся родня. «Ты давай, садись, ужин стынет», — поторопил меня дед и указал на место возле себя по левую руку. Справа сидели отец и Лида. Я опустился на стул, и Лида тут же подсуетилась и подвинула ко мне блюдо с отбивными. и тарелку картофельного пюре. Дед налил свою рюмку коньяк, встал с места и обвел присутствующих взглядом. Все разом притихли и уставились на старика Филатова. «Дорогие мои, я так рад, что все мы здесь сегодня собрались!» Он с улыбкой посмотрел на каждого. «Последние годы были тяжелыми. Тогда, 5 лет назад, когда нас буквально за считанные часы лишили всего, во что мы вкладывались десятилетиями, я не мог вам ничем помочь, как и вы мне. Все мы выживали как могли». Он горестно вздохнул и покачал головой. «По нашему с вами уговору, вы мне, как главе рода, налоги не платили. Да и я вам не помогал. Возможности такой не было. Всю казну, что я собирал, у нас украли. И мы жили лишь на те крохи, что приносила лавка. Теперь же, когда с нас сняли все ограничения, мы снова поднимемся и станем сильнее прежнего. Хочу выпить за вашу стойкость и преданность. За вас, Филатовы!» Прокричал он последнюю фразу и поднял руку с рюмкой вверх. «За Филатовых!» — поддержал отец. «Ура! Филатовы снова рулят!» — воскликнул дядя Витя, расхохотался и залпом выпил. Все подняли свои рюмки и бокалы и, поздравив друг друга, выпили и принялись за еду. Получается, что дед добровольно отказался от подати остальных членов рода Филатовых, чтобы облегчить им жизнь. «Ну что ж, благородно. Уверен, им тоже не сладко пришлось, ведь запреты на ограничения легли на всех Филатовых, а не только на нашу семью». В это время заиграл дверной звонок. «Я открою!» — воскликнула Настя, поднялась с места и торопливо двинулась к входной двери. «Так не годится. Надо нанимать прислугу, а то даже дверь некому открыть». Вскоре в дверях столовой показались трое. Одного я сразу узнал. Тот самый Сергей, который приезжал к нам в гости, но на самом деле пытался что-то вынюхать. Рядом с ним стояли двое парней примерно моего возраста, сыновья Сергея. «Я по чистой случайности узнал, что вы сегодня собираетесь. Мое пригласительное затерялось, наверное», — сказал Сергей и двинулся к столу. «А ну, стоять!» — дед ударил по столу и вскочил на ноги. «Тебя сюда никто не приглашал!» «Как это? Я смотрю, все наши здесь, а нас почему не пригласили?» «Ты действительно такой дебил или прикидываешься?» Дед медленно двинулся к нему, я вскочил следом. Не хватало еще, чтобы драка началась. «Что такое, дядя Гриша? Обиделся на что-то?» Недоуменно уставился на него Сергей. Я был вынужден вмешаться и быстро шепнул старику на ухо. «Я же его зельями опоил, поэтому он не помнит, что мы его в подвале застукали». «Ясно. Тогда я ему напомню». Дед упер руки в бока и повернулся к остальной родне. «Слушайте все сюда! Заявился к нам Серега где-то месяц назад и начал все выспрашивать и вынюхивать. А потом забрался в наш подвал и хотел украсть дневники, что удалось сохранить. Мы с Сашкой его там и поймали. Правда, он не помнит ничего. Головой ударился, когда упал с кровати. Память, видать, тогда и отшибла». Затем он повернулся к побледневшему Сергею и, зло уставившись на него, прошипел. «От кого ты к нам приезжал? Кто тебя отправил шпионить за нами? Отвечай!» Тот замотал головой и оттянул ворот свитера. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Никто меня не подсылал. Я сам приехал навестить вас. Гостинцы привез». «Навестить? Кого ты дуришь? Уж не Распутин ли тебя купил с потрохами, а?» На этот раз Сергей покраснел и энергично замотал головой. «Нет, я его даже не знаю. Ни разу с ним не встречался». «Ах, и гораздо ты врать!» — дед презрительно скривил губы. «Кто бы тебя не нанял, ты нас предал. А это значит, ты больше не состоишь в роду Филатовых. С сегодняшнего дня я тебя официально исключаю из рода!» В голосе деда чувствовалась сила. Настоящий глава рода. «Твое имя вычеркиваю из генеалогического древа. Сдай кольцо с гербом рода. Сейчас же!» Рядом с дедом встали дядя Витя и еще двое мужчин. Они сурово смотрели на опешившего Сергея. «Ах так!» — взревел он. «Подавитесь вы своим кольцом, а рот ваш загнется, уж я постараюсь!» Он снял с пальца кольцо-печатку, с силой бросил о пол и почти бегом двинулся к выходу. Его сыновья поспешили следом. Дед подобрал кольцо, убрал в карман и вернулся на свое место. Некоторое время чувствовалось напряжение, но крепкая выпивка и вкусная еда умеют отлично расслаблять. Уже через несколько минут послышались разговоры, затем смех, а через полчаса женщины запели какую-то народную песню. И, в общем, посидели хорошо. Заодно многое обсудили и решили в ближайшее время заняться изготовлением лекарств и пополнением аптек. После ужина, когда все гости разъехались, я зашел в библиотеку рода Филатовых. Она находилась на первом этаже, в самом дальнем уголке дома. Вдоль стен стояли книжные шкафы со стеклянными дверцами. В центре комнаты располагалось несколько столов со светильниками, рядом находились мягкие стулья и диванчики. Утопая в шерстяном ковре, подавляющем звук шагов, я двинулся к ближайшему книжному шкафу. Мне нужно было подготовиться к сдаче экзаменов. Я не успел узнать названия всех местных трав, да и анатомию не мешало бы повторить. Все-таки я не лекарь, и не так уж часто лечил людей. Мои зелья стоили слишком дорого, поэтому ко мне обращались лишь за эксклюзивными средствами, которые, как правило, не имеют отношения к медицине. Например, за амулетом удачи, который гарантировал успех в любых делах своему владельцу. Правда, амулет терял силу после первого же успешного дела, поэтому его надевали на шею как раз перед самым началом этого дела. Увы, в этом мире я создать его не могу. Банально нет части нужных ингредиентов. Последний раз мне его заказывал один принц, который вознамерился заключить сделку с пиратами, чтобы те не грабили их суда, а брали лишь небольшую комиссию за каждое проплывающее по проливу судно. И амулет сработал. Пираты добровольно отказались от грабежа и брали комиссию. У меня ушло довольно много времени, чтобы найти нужные учебники. Слишком много книг тут собрано. Некоторые из них были выпущены 100 и даже 150 лет назад. Однако выглядели очень даже неплохо. Возможно, все дело в шкафах, выполненных из темного смолистого дерева. Эта древесина защищала от плесени, паразитов и сырости. Только через полчаса поисков я нашел нужное и приступил к чтению. Как оказалось, я уже успел узнать и изучить большинство растений этого мира. Пролистав книги до полуночи, я решил продолжить чтение завтра. Все равно авторы книг так мало знают по поводу свойств трав, что мне частенько хотелось взять ручку и на полях дополнить описание растений. Пожалуй, в старости, когда появится много свободного времени, я начну составлять справочники растений. На следующее утро проснулся от какого-то шума за окном. Раздвинув занавески, увидел, что к нашим воротам подъехал грузовик. Натянув шорты, спустился вниз и увидел, что Лида и дед куда-то собираются. «Что происходит?» — хрипло спросил я. «Вторжок, за вещами. Здесь же у нас почти ничего нет», — пояснил дед. «Я вам понадоблюсь?» «Нет, мы наняли машину с двумя грузчиками. Сами справимся», — махнула рукой Лида. «Ты лучше за отцом и Настей присматривай. И к экзаменам готовься. Мне еще нужно решить вопрос с туманными пряностями. Даже не знаю, что и делать», — покачал головой дед. «Валерка молод еще. Да и одному там тяжело все успеть. Предложи Кире постоянно у нас работать. Пусть останется за главную. Ее отец владеет магазином стройматериалов. Подскажет, если понадобится». «Хорошая идея», — поддержала Лида. «Идея-то, может, и хорошая. Да кажется мне, что эта Кира вслед за Сашей в Москву переберется», — подмигнул мне дед. «Не понимаю, о чем ты. Мы просто друзья», — возмутился я. «Хе-хе-хе. Ну-ну. Может, ты так думаешь. Но девушка-то хочет другого», — хохотнул он и махнул рукой. «Ладно, сами разберетесь, молодо зелено». Я проводил их до грузовика и вернулся в дом. Завтрак уже был на столе, поэтому я быстро перекусил и пошел в библиотеку. Завтра с самого утра начинаются экзамены, и на этот раз я обязательно поступлю. Весь день я провел за книгами. Изучил все, что мог найти в библиотеке. Прервался только, чтобы поесть и размять затекшие конечности. К вечеру вернулись дед с Лидой. Грузчики занесли в дом пару десятков коробок и, получив деньги, уехали. «Слушай, Шурик, а со своей лаборатории на складе мясобазы ты что будешь делать?» — спросил дед за ужином. Но она мне больше не понадобится, поэтому в следующем месяце за аренду не плати. А я съезжу на ближайших выходных и почищу там все». «Это правильно», — кивнул он и начал намазывать на хлеб толстый слой сливочного масла. «На вторжке больше делать нечего. Кстати, Кира согласилась, я назначил ее управляющей». «А Валерка не обиделся?» «Нет! Он, как узнал, что снова с Кирой будет работать, расплылся до ушей. Видимо, она понравилась ему». «Эх, молодежь, молодежь!» — усмехнулся он. После ужина я помог Лиде и Насте разобрать коробки. Вернее, под моим чутким руководством помогал Шустрик, который метался по дому, разнося вещи и посуду по комнатам. На следующее утро меня разбудила Лида. «Сынок, вставай, а то опоздаешь!» — потрясла она меня за плечо. «Куда?» — не понял я, с трудом открыв глаза. «На экзамен?» «Точно!» Я вскочил с постели, принял душ, надел строгий деловой костюм и спустился в столовую. За столом сидел только дед, остальные еще спали. «Ну, ты там это, не переживай, если что!» — сообщил мне дед и отложил газету. «Ты про что?» — спросил я с набитым ртом, уплетая пышный омлет. «Если не поступишь. У нас и так было много врагов, а после суда стало еще больше». «Ты думаешь, они могут помешать?» «Не думаю, а знаю. Наверняка попытаются завалить», — покачал он головой. «Ну, это мы еще посмотрим, кто кого», — усмехнулся я, запил омлет крепким чаем и двинулся на выход. Такси как раз подъехало к воротам.